и изгибался ужом и жабою. Удастся квас, а не удастся кислые щи. А вот как современно звучит: на безлюдье и сидни в честь. Бежал на волка, попал на медведя. Рубашка к телу, ближе кафтана. Эти собаки одну сметану лижут, то есть воруют вместе. Да, действительно, как обеднела наша речь. Такой не русской, какой-то среднестатической, телевизионной стала она без пословиц. В школе их не учат, в учебниках почти не печатают, ораторы не употребляют. Литераторы забыли, журналисты не знают. Все это технологическое высокомерие, наука, снобизм. Но ведь и Болотов был человек образованный, знал языки, отдал дань многим наукам, а в языке не преклонялся ни перед иностранным словом, ни перед техническими терминами, не пыжился знанием, а старался все как-то переложить на понятный язык. Это ведь традиция Ломоносова — найти русское равнозначное слово или придумать новое. Сейчас ведь ужасны для слуха и понимания все эти модуляции, корреляции, апробации. Ну, ладно, я уклонился от книги Болотова, хотя ему-то тоже доставалось и от современников, и от последующих критиков. В книге Семена Новикова «Корни» вымышленный факт встречи Болотова с Пугачевым во время Семилетней войны способствовал якобы демократизации взглядов будущего ученого. Историю не следует приукрашивать. Болотов был гуманный, справедливый человек. В крестьянине, простом труженике, видел немало достоинств, но против крепостного права все-таки не выступал. Оно казалось ему вечным состоянием, и он благодарил Бога за то, что тот не сделал его крепостным. Так что приписывать ему лишних положительных черт не следует. Равно как и отнимать таковые, оглуплять его, как это сделал в 1928 году Виктор Шкловский в краткой и достоверной повести о дворянине Болотове. Было это, конечно, в те годы, когда и Пушкин-то считался кое-у-кого лишь певцом дворянской усадьбы, и все великие русские люди, наши гении, могли лишь произрастать на объедках чужеземной мысли. Вульгарная социология никогда не способствовала истине. Да, и нередко проскальзывало такое пренебрежение к Андрею Тимофеевичу у людей, знавших, что было потом, после его записок. То объявят его глуповатым провинциалом, то извратят, то зачислят в ряд закоренелых ретроградов, но он таковым не был. Да, чего-то он не знал. Где-то был простоват и открыт по натуре. Где-то выглядел чересчур ревностным служителем и не гнушался вести себя так, как вели тогда люди его круга. И стиль трудов его, конечно, несовершенство по меркам 19 и 20 века, но был ли еще в России в то время столь многообразный талант? Встречался ли еще кто-нибудь с таким количеством людей разных сословий? А если встречался, то сумел ли записать их взгляды, говор, описать их быт и нравы? Навряд ли. Смотрите, что писал в истории русской словесности в 1900 году Полевой о записках Андрея Тимофеевича Болотова. Сергей Петрович достал толстый том и в сгущающихся сумерках нашел отчеркнутое место. В этих записках с изумительной полнотой и подробностью, цельной и связной картине перед нами проходит вся русская жизнь прошлого века во всех ее многообразных проявлениях, и притом в рассказе человека умного, живого, образованного, многовидевшего и многознающего, который прожил жизнь недаром. Очень точно заметил автор. Так же, как вот эта его мысль об исторической и художнической дальнозоркости Болотова, его умение выпукло видеть явления жизни на расстоянии вблизи. Как человек замечательно живой и любознательный, он не переставал из своего прекрасного далека следить за общим ходом русской государственной жизни и в то же время заносил в свои записки все то, что совершалось вокруг него в жизни провинциальной и в городской среде. Он внимательно, добросовестно и умно наблюдал все, что происходило кругом его, и дал нам в своих записках ряд таких бытовых картин и типов, которые с разных сторон знакомят нас с XVIII веком во всех подробностях и во всей обстановке его оригинального быта.